Глава третья. Погоня. Войско фараона пришло в Пи-Гахерот перед закатом солнца, но пыль, поднятую им, наблюдатели углядели вскоре после полудня. «Нам надо сменить место», — беспокоились начальники колен и те, кто командовал войнами. «Зачем мы встали у самого моря? Зачем загоняем себя в ловушку? Здесь египтяне окружат нас и перебьют. Нас же немалая горстка, чтобы мы могли спрятаться в зарослях тростника». Тростник здесь рос густо, но все равно больше сотни человек спрятаться в нем не могло. Как бы мы ни встали и куда бы мы ни побежали, от колесниц нам не убежать, отвечал Моисей. Останемся там, где стояли. Нет ничего страшнее колесниц в египетском войске, потому что быстры они и велика их мощь. Кони сметают с пути все препятствия, подминают и топчут, а воины сначала осыпают стрелами издалека, а вблизи рубят мечами. Там, где проходят колесницы, живых обычно не остается. В отличие от отца и деда, Мерни-Птах мало понимал в военном деле и привык полагаться только на силу. Искусство побеждать при помощи хитроумных планов было ему недоступно. Моисей не сомневался, что фараон выйдет на него со всем своим войском, за исключением той части, которая охраняет границы Египта от нападения чужеземцев. А это около 600 колесниц, 50 тысяч всадников и не менее 200 тысяч пеших воинов, гвардия, лучники и копейщики. Гвардейцев всего 30 тысяч, но в бою каждый из них стоит троих, если не четверых. Настолько они сильны, ловки и свирепы. О том, чтобы сразиться с египтянами, не могло быть и речи. Это означало верную гибель. О том, чтобы убежать, речи тоже не было. Огромный караван не может убежать от регулярного войска. Скорость не та. Да и сколько можно бегать? День, два, три. И как вообще можно изжить в себе рабство, если убегаешь и ждешь, трепеща, что вот-вот нагрянут египтяне? Только бы ветер не ослаб и не изменил бы направление. И не лишился бы фараон в гневе остатков своего благоразумия. Ветер пока что не разочаровывал. Продолжал дуть с востока и не ослабевал, а усиливался. Что же касается фараона, то тут оставалось только уповать и надеяться. «Не ждем ли мы каких-то кораблей?» — спросил казначей Манасия, сын Элона. Тощий, сутулый, похожий на букву «Ламед». В вопросе его Моисей услышал нехороший намек и разгневался на хитроумного казначея. «Какие могут быть корабли?» — спросил он. «И сколько их должно быть, чтобы уплыли все? И кто приплывет спасать нас? Хананияне?» Говорили с глазу на глаз в шатре. Манасия испугался, что громкий голос Моисея будет услышан кем-то вне шатра, и поспешил повиниться. Я сказал глупость, подумав, что нет другой пользы от моря, кроме как уплыть на лодке или корабле. «От моря бывает разная польза», — сухо сказал Моисей, которому не нравились привычки Манасии к намекам, недомолвкам и оправданиям. Вскоре после ухода Манасии пришел Элиуд и рассказал, что люди волнуются и ропщут. «Есть такие, что кричат. Побьем Моисея камнями за то, что он оторвал нас от домов наших и привел на верную гибель». Элиуд покачал головой, выражая свое неодобрение столь вопиющей неблагодарности. А некоторые сказали, что пойдут молиться в храм Осириса, чтобы он взял их под свое покровительство, и ушли. Военачальник Савей хотел пуститься за ними в погоню, но Нахшон остановил его, сказав: — пусть идут. «Правильно сказал Нахшон, — одобрил Моисей поступок главы колена Иегуды. — Поистине, из всех начальников колен он самый разумный». «А Савей Саамарьянный из всех военачальников», — заметил Элиуд. Моисей поморщился. Элиуд намекал на то, что жена Савея была египтянкой. Она обратилась в веру своего мужа и последовала за ним в изгнание. Но Савея, когда в шутку, а иногда и всерьез, попрекали этим браком. «Дети принадлежат народу матери, родившей их», — говорили ему, — «так зачем тебе умножать число египтян?» Моисей хорошо понимал, что чувствовал Савей, слыша такие слова. Сам он после того, как убил надсмотрщика-египтянина, бежал из Египта и некоторое время жил в стране Куш, где женился на дочери тамошнего правителя Фарбис и некоторое время даже жил с ней. Женился Моисей не по доброй воле, а по принуждению, рискуя в случае отказа лишиться расположения правителя Кукиноса, отца Фарбис. А этого расположения чаще всего лишались вместе с жизнью. Принуждение не порождает неприязни. Пришел день, и Моисей оставил Фарбис. Он уже бы забыл о ней, если бы брат Аарон и сестра Мариам не попрекали бы его этим браком. «Как ты мог делить ложе с кушиткой?» — восклицали они, укоризненно качая головами. «Но случилось так, что у меня не было другого выхода», — отвечал Моисей. В воспоминании такое свойство. Одно тянет за собой другое. «А ведь сегодня ровно год с того дня, как я ушел от Мадиян и вернулся в Египет. Целый год прошел». Фараон поступил так, как и ожидал Моисей. Пришел и встал так, что евреям некуда было уйти. Ну, разве что обернуться птицами и полететь над скалами, разве что обернуться рыбами и уплыть в море. Но нападать не спешил. А зачем нападать, если положение у евреев безвыходное? Зачем убивать своих же собственных рабов, если у них нет другого выхода, кроме как покориться? Пусть евреи вернутся и дальше приносят пользу фараону и Египту. Ну а если они не покорятся, вот тогда будут уничтожены. Строй колесниц выглядел устрашающе. Боевые лошади приучены к порядку. В ожидании команды погонщика они стоят смирно, не перебирая ногами и не подавая голоса, стоят как изваяния, и веет от них равнодушием смерти. Воины у фараона тоже выучены стоять, не нарушая строя. В правой руке копье или топор, в левой щит. На ногах кожаные сандалии с толстой подошвой, чтобы не обжигать ноги о раскаленный песок, а в глазах готовность убивать, сколько потребуется. Чтобы показать, что он никуда не торопится, фараон велел разбить лагерь. Если присмотреться, то за рядами простых шатров можно было разглядеть красную полоску. То был шатер самого фараона, откуда он руководил своим войском. Выходя в поход, войско фараона брало с собой запасов еды самое меньшее на 6 дней. Фараон мог ждать несколько дней. Как предполагал Моисей, сначала сегодня и завтра с утра фараон будет ждать прихода посланцев от евреев с мольбой о прощении. Если не дождется, то сам пришлет кого-нибудь с обещанием помилования раскаявшимся. Если евреи и после этого не одумаются, то ударит. Фараон мог рассчитывать на то, что впереди у него много дней. Моисей же рассчитывал на сегодняшний вечер и восточный ветер. Предсказывать погоду он научился в стране Куш, даже не столько предсказывать, сколько чувствовать и понимать. Добавив к этому свой острый ум, Моисей надеялся не победить и не разбить фараона, а погубить его вместе со всем войском, чтобы не было больше евреям никакого зла от египтян. Народу придется долго жить в пустыне, пока не очистится он от скверны рабства и не станет достоин войти в землю обетованную. Нельзя жить в постоянном страхе перед египтянами. Этому страху надо положить конец сегодня же с Божьей помощью. Еврейский стан гудел ровным негромким шумом. Время от времени где-то кричали, но недолго. Колено Ефраимова выставило перед египтянами воинов, оставив в лагере только тех, кто охранял саркофаг с мощами Иосифа. В сравнении с египтянами еврейских воинов было немного, но зато на их лицах была написана решимость стоять насмерть и разить врага без пощады. Незадолго до заката к Моисею пришли военачальники, начальники над коленами и брат Аарон. Среди военачальников пока еще не был выбран главный, которому бы подчинялись остальные. Главным над всеми был Моисей. Сам Моисей уже думал о том, кого он поставит над войском, и почти принял решение, но пока не оглашал его, отложив это до победы над египтянами. В том, что египтяне будут побеждены, Моисей не сомневался. Не затем Бог призвал его. Не затем он вывел евреев из Египта, чтобы погубить всех здесь, в Пи-Гахероте. И уж совсем не для этого подсказывал он Моисею чудесный план спасения. «Даже ветер сегодня на стороне фараона», — проворчал Авенир, сын Этана, — «дует так, будто хочет сдуть нас в море. И скалы ему не преграда, настолько он силен». Ветер действительно был силен и продолжал усиливаться. Стены шатра Моисея трепетали, а сам шатер, казалось, вот-вот унесет. Ветер подхватывал песок и разбрасывал его. Песок скрипел на зубах, сыпался из волос, набивался в бороды. Песок был везде, и он досаждал невероятно, отчего люди, и без того возбужденные, теряли контроль над собой и начинали спорить друг с другом из-за каких-то мелочей. Хорошо, что всегда находился рядом кто-то благоразумный, миривший спорщиков, чтобы ссора их, подобно пламени, возникающему из искры, не охватила бы весь стан. Люди пришли к Моисею с предложением. «Можно сделать так», — началось я, переглянувшись с остальными. «Полторы сотни воинов из тех, что хорошо умеют плавать, доплывут до египтян и в предрассветный час ударят им в тыл, производя неимоверный шум. Египтяне решат, что неведомый враг атакует их и обратятся против него, а мы в это время ударим по ним основными нашими силами. С Божьей помощью мы сможем победить, если... Никаких «если», — покачал головой Моисей, — «поднимите людей и идите к морю». «Что мы станем делать?» Нестройным хором спросили все. «Если воды расступятся, то перейдем на другую сторону». «Воды расступятся», — удивились люди. А брат Аарон спросил. «Может, нам стоило обойти море, если нам надо на другую сторону?» «Нам надо не только уйти, но надо еще, чтобы египтяне пошли за нами», — ответил Моисей и добавил. «Довольно спрашивать. Скоро вы увидите все своими глазами. Время дорого, а время, ветер и море сегодня наши главные союзники, спасители наши». «Ничего не понимаю», — пожал плечами Авенир. «Достаточно нам и того, что Моисей понимает», — сказал Нахшон, глава колен Иегуды. «Пойдемте же, поднимем людей и поведем их к морю». Аарон задержался. Когда все ушли, он печально посмотрел на Моисея и сказал: «Если я доживу до завтра, то буду восхвалять этот день как судьбоносный». «Давай помолимся Господу», — предложил Моисей. «У нас есть немного времени, так употребим же его с наилучшей пользой». Моисей не ожидал приветственных криков, но то, что кричали, ему ранило в самое сердце. «Разве могилам нашим лучше быть здесь, в пустыне? Оставь нас, Моисей, и мы станем служить египтянам, как служили прежде. Лучше нам работать на египтян, чем умереть в пустыне». Хотелось зажать уши, чтобы не слышать этих слов. Хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть этих разгневанных лиц, и бежать, бежать, бежать как можно дальше от людей, которые не верят никому, ни Богу, ни вождям и начальникам, ни самим себе не верят, считая рабский удел предпочтительнее. Хотелось убежать, но этого было нельзя. «Господи», — возмолился Моисей, — «говорил же я тебе, что не речист я, и неубедительно сказанное мною для людей. Не верят они мне. Как же я могу их вести?» Ветер вдруг усилился настолько, что он начал ощутимо толкать Моисея в спину, как будто говорил: «Иди к морю и делай, что собирался». Моисей убыстрил шаг, и те, кто шел с ним, начали отставать. Ропот в толпе стих, кричать никто не кричал, но смотрели люди недоверчиво, смотрели и ждали. Те, кто расступался, давая Моисею пройти, делали это словно нехотя. Ветер поднял клубы песка и пыли, которые закрыли собой заходящее солнце. Свет померк, но еще было довольно света для того, чтобы видеть, что происходит вокруг. Подойдя к берегу, Моисей вернулся к народу и указал посохом на воду в том месте, где под действием ветра она словно делилась надвое. «Здесь пойдем мы и дойдем до другого берега», — возвестил он. Ветер из очень сильного стал поистине неистовым, и вода, не в силах противостоять его мощи, начала расступаться перед стоявшими на берегу людьми. «Бог нам поможет!» — крикнул Нахшон, сын Аминадава, бросаясь вперед и увлекая за собой остальных. Воины, вставшие перед египтянами, стояли до тех пор, пока не переправились через море все, кроме них. И тогда, повинуясь команде Осии, сына Нуна, развернулись они как один и побежали к морю. Египтяне немного помедлили, потому что видно было плохо, тьма же уже опустилась. Да и, скорее всего, решили они, что евреи решили утопиться в море, предпочитая смерть возвращению в рабство. Когда же они увидели, что берег опустел, и на месте еврейского стана остались только потухшие костровища, то устремились в погоню. Впереди всего войска мчались колесницы, и была среди них одна большая, изобилующая золотом и окруженная четырьмя колесницами поменьше, на которой преследовал евреев сам фараон Мернептах. Увидев расступившиеся воды, египтяне смело двинулись дальше, рассудив, что там, где прошли презренные евреи, они пройдут без помех. Но не тут-то было. Внезапно засверкали молнии, и с неба полил дождь. Тотчас же подсохший было ил, покрывавший дно морское, размок и стал чрезвычайно вязким. Вышло так, что войско вошло в море почти целиком и увязло в нем. Вдруг дождь усилился, а ветер в одночасье стих, и воды, разделенные надвое, поспешили соединиться, похоронив египтян под своей толщей. Уцелели лишь немногие, те, кто остался на берегу, еще не успев войти в море, и те, кому удалось выплыть. Ни одна лошадь не спаслась. Среди спасшихся оказался и фараон. Наглотавшись воды, он был без чувств, когда волны выбросили его тело на берег. Воины привели повелителя в чувство, соорудили из копий носилки для него и так несли до самого дворца. Фараон приказал пересчитать вернувшихся с ним воинов. Старший писец насчитал 450. Когда взошло солнце, евреи увидели позади себя ровную морскую гладь и чистый песок, на котором не было ни одного египтянина. Живые ушли, а мертвых навечно поглотило море. Люди возносили хвалу Господу. «Благословляй Моисея!» Но эти благословения не радовали его сердца. Моисей уже успел узнать цену людского расположения и прекрасно понимал, что при каждой перемене обстоятельств в худшую сторону его будут проклинать, а при каждом повороте обратно – благословлять. Не стоит радоваться, когда благословляют и хвалят, не стоит огорчаться, когда проклинают. Главное – это притворять в жизнь волю Всевышнего, а Он вознаградит по заслугам. «Восхвалю Господа», – запел Моисей, потому что не мог не запеть. «Воистину велик Он, Тот, Кто вверг в море наших врагов. Господь мой, моя мощь, Господь мой, моя сила, Господь мой, мое спасение, Господь мой Бог. Господь мой ведет и хранит меня, Господь мой всемогущий, я прославляю Его». Ночью Моисею приснился фараон. Проклятый мирный птах с лицом, которое было чернее кушийского эбена, сидел на своем троне и гладил черную змею, свернувшуюся в кольца у него на коленях. На белой с золотыми прожилками ткани, обернутой вокруг бедер фараона. И вдруг змея подняла голову, посмотрела на Моисея своими немигающими глазами и зашипела, высунув жало. Фараону удалось спастись. И где-то среди нас есть его слуга, чья обязанность вредить нам, подумал Моисей, проснувшись.